«Меня зовут Кисара Геревин, я бог из другого мира». Он кивнул чему-то и ответил мне: «Хорошо, братик Рейвин, я согласен, скажи, что мне делать». Я выгнул бровь, улыбнулся ему и сказал: «Просто закрой глаза, это не займет много времени, больно будет, но только сначала, потом будет все хорошо». «Блядь, чувствую себя педофилом». Он кивнул и закрыл глаза. Я подошел к нему, коснулся его головы и получил уведомление. Я мысленно ответил «да». Процесс начался, Наруто скривился от боли и стал светиться ярко-голубым свечением, меня стало втягивать в него. Через какое-то время я уже смотрел на мир его глазами, передо мной была та же канализация, без моего в ней присутствия. В этот момент меня резко пронзила головная боль, и воспоминания потоками стали входить в мою голову, пришло уведомление: «Нет, сделай как я хотел, отправь его в изолированное пространство, чтобы он видел и слышал все моими глазами и ушами». А во сразу 5 привалило, ну че, пришло снова уведомление. «Ясно, ну это не проблема, так ведь?» Ответом мне было: «Ахахахах, вот вам и воля огня, просто мозги закладками промывают, и все. Если с плюс 20 к скорости повышения очков интеллекта и мудрости понятно, то вот почему за вторую закладку дали родство со стихией огня, нет. Ладно, сейчас это не важно, надо понять, с чем я имею дело». Статус, мысленно отдал я команду. «Надо будет изучить фуиндзюцу, это же лютая имба, а значит мне нужно будет порыться в архивах корня Анбу и в личных вещах Данза, а еще наведаться в Узуши Агакури, там могли остаться свитки, до которых не добрались воры. ПФФ, 2500 к отношениям с этими ублюдками, да мне как-то похуй, они ребенка на улицу выкинули, я на таких людей хуй клал. Ладно, это все потом, так дальше. Не, ну это не смешно, у него ХП больше, чем у меня, так дальше. Эх, жаль, здесь руки кучики нет, проткнула бы меня своим шикаем и разблочила бы мою ряцу. А так облом, дальше. Нихуя себе 5 к чакры. Хазе, много это или нет, но для 4 лет, это точно дохуя. Дальше. А вот и моя ментальная энергия, и она не заблочена. Значит, у меня будет некоторое преимущество. Так дальше. Что? В смысле, Нарыч вроде всегда был человеком, разве че? А понял, из-за влияния чакры пуфастика, у него и усы отросли, а в режиме и клыки с хвостами. Но эмпатию он получил только когда слился с пуфастиком полностью. Ладно, я не буду на этом зацикливаться. Есть эмпатия и хорошо, вот следующий бонус подойдет для собрания гарема. Хе-хе-хе. Так ладно, дальше. Ясно, первый класс остался прежним. И это я бы даже сказал хреново. Нет, не потому что класс хреновый, а потому что если на мече не будет крови после резни, разве это не подозрительно? Либо мне придется юзать другое оружие, либо сослаться на божественное мастерство. Я склоняюсь ко второму варианту, потому что я бы не хотел использовать ничего, кроме моей дорогой кисороги в прямом столкновении. Так, в этом мире мне доступно всего 3 класса и 3 подкласса, буду выбирать с умом. Так дальше. Так если чакра – это смесь духовной и жизненной энергии, тогда какого хуя Риацу заблокировано? Ладно, мне в принципе похуй. Я ей все равно пользоваться не умею. Дальше. Изменение, энд, заблокировано миром. Так тут ничего не изменилось, пока. Дальше. Полукровка Узумаки. Неплохо, однозначно, неплохо. Теперь у меня к 150 к скорости изучения фуиндзюцу. Я просто обязан теперь изучить как можно больше печатей. Ладно, дальше. Джинчурики Кьюби, Ноика. Хе-хе-хе, мой пуфастик. Я еще до тебя доберусь, не бойся. Так, все понятно, нужно почувствовать чакру, сказал я, сидя во внутреннем мире Наруто. Блять, точно пуфастик. Ну все пуфастик, я иду к тебе, сказал, сделал. И пофиг, что снаружи там, наверное, уже весь корень Анбу переполошился. Ориентируясь на сильную жизненную энергию, я пошел в сторону ее источника. Дойдя до гигантских ворот, которые, как и по канону, сдерживались одной бумажкой с символом печать на ней, я услышал исполинский храп. Нет, даже не так, храпище, аж стены внутреннего мира пошатнулись. Любит спать, ну-ну, так я тебе и позволил, сказал, сделал. Может, я не могу использовать свою способность в реальном мире, но здесь мой мир, так что в этом не должно быть проблем. Я представил огромный исполинский колокол и не менее исполинскую кувалду. Я, наверное, сейчас очень комично выгляжу со стороны. Маленький мальчик, и кувалда в 3 раза больше мальчика, хе-хе-хе, ну что, Соня, просыпаемся. Я подошел к колоколу, замахнулся, и в момент, когда до удара оставалась буквально секунда, Я закрыл уши и мысленно придал кувалде вес в несколько тонн, и отпустил ее из рук, и раздался звон. Он был как минимум в 100 раз громче храпища моего, будущего пуфастика. Оно взвизгнуло, подпрыгнуло до потолка, и вцепилось в него. А это точно лис, может это паук? Оно испуганно оглядывалось вокруг, потом как завопит, аж уши заложило. Что происходит? Тут что второе пришествие Кагуи произошло, а голосок то женский. Я вышел из тени, пуфастик впился в меня взглядом, потом как заорет басистым мужским голосом. Ты, это ты кусок дерьма разбудил меня. Да я тебе глаза на жопу натяну, ну погоди, вот выберусь из этой клетки, и такой тебе. Я перебил пуфастика. И вам доброе утро, лиса-сан. Меня всего один к вам вопрос, вы мужского рода или женского? О, как глазенки-то вытаращила. И как снова завопит, да я тебя, да ты хоть знаешь, кто я такой, малец, и пожирает меня взглядом. Ну я не стал кота тянуть за яйца и ответил, вы лиса-сан, лиса-сан, я хочу знать, мужского вы рода или женского, это очень важно. Пуфастик впился в меня взглядом, его выражение морды сменялось многократно, злость, шок, удивление, интерес, ненависть, неверие. Громко вздохнув, оно ответило басистым голосом, мужик я, мужи. Ай-яй-яй, лиса-сан, как же нехорошо врать-то, видите ли, благодаря вам, меня можно назвать вашим дальним сородичем, я так же, как и все вы, обладаю эмпатией, и я чувствую ваши эмоции, и сейчас вы сказали ложь. Пуфастик вытаращила на меня свои глаза, потом тем же басистым голосом крикнула, да как ты смеешь, я Кьюби Нойика, я тебя разорву на куски, потом я, лиса-сан, ну кто же так знакомится, я Наруто Узумаки. Рад, договорить мне оно не дало, ты из рода этих красно, лиса-сан, вы что слепая, не выражаться, постыдились бы, здесь вообще-то дети. Оно вздохнуло, и сказала, что ли, у меня желтые волосы, какие еще красноволосые ублюдки, нехорошо так выражаться, ты меня совсем не боишься, зачем мне вас бояться, вы же, разорву тебя на куски, перебив меня крикнуло оно. Я ответил, лиса-сан, у вас что проблемы с памятью, я же сказал, что обладаю способностью чувствовать эмоции существ, так зачем вы пытаетесь обмануть меня и себя, лиса-сан, сейчас вы выражаете бурный океан эмоций, но самое сильное, это потрясение и шок, от непонятной вам ситуации, лиса-сан. Оно вздохнуло и уже спокойно сказала, перестань называть меня лиса-сан, я Кьюби Нойика. Я посмотрел на это чудо скептическим взглядом и сказал, лиса-сан, я буду называть вас лисой-сан, пока вы не скажите свое настоящее имя, а не это прозвище, данное вам людьми, я, знаете, тоже демон Канахагакури Носата. Оно еще раз вздохнуло и спросило, зачем я тебе нужен, что ты хочешь от меня, ты же не просто так меня разбудил, смерило оно меня взглядом, я ответил. Да и рушитый мягкий знак. Оно удивленно на меня таращится, и сказала, я демон, ты хочешь дружить с демоном? Я еще раз одарил оно скептическим взглядом, и сказал, какой же вы демон, вы пуфастик, вас такая прекрасная шерсть, пушистая и мягкая, а эти хвосты, ум так и тискал вас целый день, только вы слишком большое для меня, вот если бы вы были тетей с ушками и 9 хвостами, тогда я был бы, оно перебило меня, так стоп-стоп, остановись, как ты меня назвал, я сделал невинное личико кота из Шрека и ответил, пуфастиком, а что нельзя, оно посмотрело на меня, вдохнуло и сказала, с тюремщиками не дружу пфф, сказала оно и фыркнуло, отвернувшись от меня, я сказал, какой же я тюремщик, маленький мальчик, оказавшийся не в том месте и не в то время, я хочу только подружиться с пуфастиком, еще раз назовешь меня пуфастиком. Недолгая пауза и продолжила, я не буду с тобой дружить, ты меня понял. Я радостно подпрыгнул, крича, ура ура ура, пуфастик согласился стать моим другом. Ури-и-и-и-и, оно сделало всемирно известный жест рука-лицо, вздохнула и еле шепотом сказала, боже и куда, за что мне это чудо, мало меня эти шеринганистые ублюдки постоянно подчиняют, жить спокойно не дают, а потом меня снова запечатывают, и так уже несколько столетий, когда же мне дадут спокойно пожить то, а теперь мне еще и это чудо свалилось на мою голову, я не знаю, что мне делать, Рикуда отец, ты говорил нам самим выбрать свой пол, но я не знаю, может этот мальчик поможет мне сделать этот выбор, оно снова вздохнуло, и сказала, малец, если ты пообещаешь мне одну вещь, я согласен с тобой дружить, и даже скажу свое настоящее имя, только перестань ты уже скакать, раздражает. Я перестал прыгать и обдумывал услышанный только что монолог Пуфастика. Значит, Пуфастик может выбрать свой пол, а после хе-хе-хе, я всегда, когда читал про Фемку Урому, представлял, как она будет выглядеть: пуфастые хвостики, мягкие ушки, рубиновые глаза, красные волосы. Эх, замечтался, что то я, вон ждет от меня ответа. Я улыбнулся а-ля 32 не предел в стиле оригинального Нарика, и сказал: обещаю, но при одном условии. Оно хмыкнуло, словно подумало: вам всегда только одно и нужно, но все-таки ответило: что ты хочешь? И резко посмотрела на меня: ой, боюсь, ты будешь моей пуфастой. Я ответил: я хочу, чтобы ты. И остановился. Оно не выдержало и крикнуло: ну не держи кота за причинное место. Я продолжил: разрешила называть тебя пуфаст? Нет, резко выкрикнуло оно. А я продолжил: ну хорошо. Только заткнись. Хе-хе-хе, считай, что ты уже моя. Я улыбнулся от уха до уха и сказал: ты само разрешила, так что теперь я буду тебя звать Пуфастиком. Аркх обреченно вздохнула: моя будущая пуфастая. Я продолжил: тогда я согласен, что от меня хочешь. Моя будущая пуфастая посмотрела на меня и сказала: я хочу, чтобы ты выпустил меня из этой клетки, тогда я буду с тобой дружить и даже скажу свое имя. Я выгнул бровь и нахмурился. Повременив немного, я сказал: хорошо, как мне это сделать? Она немного подумала и сказала: просто сорви ту большую печать. Я выгнул бровь и ответил: я что, похож на идиота? Мне, конечно, хоть и 4 года, но я точно не идиот. Если я сорву сейчас эту печать, мы оба умрем. Я из-за твоей силы, что так и лучится наружу, а ты, потому что не сможешь подавить мою душу, и мы оба умрем, наши души будут уничтожены, и в мире станет на одного Узумаки, и пуфастую меньше. Она удивленно выгнула бровь, шоком смотря на меня, и спросила: откуда ты все это знаешь? Ты говоришь, тебе 4 года. Да, когда тебя все ненавидят за то, что ты не делал, и норовят избить или кинуть чем-то, как только тебя завидят, при этом тебя кличут демоном, как та спокойно не живется, вот и вырос быстро. Прятался от людей и читал книжки, свитки, разные книжки, разные свитки. Некоторые я временно одолжил у старика Хокаге, от него я не чувствовал ненависть, но доверять я ему не стал. Она, опустив голову, сказала: прости, я не знала, через что тебе пришлось пройти из-за меня. Ты тут ни в чем не виновата, и ты наконец перестала врать самой себе. Будь я тобой, тоже бы злился на людей, да и то, что говорят люди, мне плевать, что они говорят про меня, но если мы станем друзьями, и они оскорбят тебя, я им этого не прощу. Посмотрим, какие эмоции сейчас она ощущает. Хэймэм, удивление, надежду, ожидание, робость, нежность. Она, помахав своими хвостами и покачав головой, приняла решение и сказала: ты хотел потрогать мои пуфастые, как ты говоришь, хвосты. Я решила, возьми на себя ответственность за меня. Меня зовут Курама. И тут она начала преображаться. Лапы превратились в руки, шерсть в кожу, остались только ушки и хвосты. Спустя минуту, перед моими глазами, стояла полностью голая кицуне. У нее были рыжие длинные волосы, закрывающие ее грудь с проглядывающими сквозь них розовыми сосочками пуфастые, рыжие снаружи, беленькие внутри ушки, манящие розовые губки, мудрые, озорные рубиновые глазки. Ее талии позавидовали бы модели, а попка — мечта любого мужчины. Ее киска имела рыжий пушок на лобке, который скрывал ее девственные половые губки. Из ее спины торчали 9 рыжих, с белыми кончиками пуфастых хвостов. Она опьяняла своей красотой, не хуже первоклассного вина. Я не видел ничего прекраснее в своей жизни. В этот момент я почувствовал, что это мое сокровище, которое я просто обязан защитить. Мне так и хотелось подойти к ней, обнять и никогда больше не отпускать. Так я и стоял, смотря на нее. В этот момент мы были одни во всем мире, и скучная, лишенная всяких красок канализация стала меняться на глазах, ее клетка исчезла, пол сменился на зеленый луг, стен не стало вовсе, вместо потолка появилось звездное небо, с мелькающими на нем звездами, но ни я, ни она этого не замечали. Она с озорством поглядывала на меня, пока не сказала своим бархатным голоском: ты во мне сейчас дыру взглядом прожжешь, ахахаха, и мило рассмеялась. Я покраснел как помидор и, заикаясь, начал говорить: «Эк, чего-чего ты там говоришь?» И стала грациозной походкой подходить ко мне, виляя своими хвостами и попкой, открывая соблазнительный вид на до этого полузакрытые груди третьего размера. Я не выдержал ее напора, крикнул ей: «Эксгибиционистка!» Закрыл глаза, отвернулся от нее и рванул на полной скорости, оставляя удивленную Курому с открытым ртом и широко раскрытыми рубиновыми глазками разглядывать, как изменился внутренний мир. Сам же я в этот момент бежал так быстро, как только мог, подальше от этой дьяволицы-искусительницы. Я мысленно вывел себя из внутреннего мира, думая о том, что когда мое тело окрепнет, я сорву ее прекрасный цветок, и она будет полностью моей. Я открыл глаза. Передо мной высветилась серия уведомлений. «Ну нихуся себе», — сказал я себе, «3 КСН и 6 КСП». Еще больше шокирует отношение Курамы ко мне. Мне, конечно, приятно, но как так вышло? Нужно будет в этом разобраться позже, а пока в магазин. Мысленно отдал команду магазин. «Да, найди мне Спидфорс Флэша». «Серьезно? Так мало? Ладно, найди мне что-то способное скопировать любую способность. Мать честная, слишком много, может, что посоветуешь подходящее». «Точно, я и забыл про него, это можно сказать как симбиот, только круче, так как никак не связано с взаимным существованием и подобной хрени. Покажи максимальную стоимость способностей». «Получается, есть что-то лучше, чем клетки Амаза? Покажи самую дорогую способность с эффектом копирования любой способности. Покажи самую лучшую». «Ну что ж, это очень даже неплохой выбор. Если я напизжу различных способностей и геномов, я стану очень сильным. Возможно, даже сам Амаза соснет у меня хуйца. Вот только он в соло раскидывает Лигу Справедливости и Мстюнов из Марвел, напиздил их способности и улучшил их. Покажи способности за 10 тысяч свободных очков способностей». «Они требуют родство. Или ты хочешь сказать, что это добавит родство от 100 и выше? Тогда понятно, почему оно столько стоит. Это бросает вызов реальности. Покажи описание максимальной версии абсорбирующих клеток Амаза». «Да это же имба, имбалансная имба, величайшая имбалансная имба, круче только ты, родная системушка и кисороги. Вот только в каком смысле я исключение? Так давай поищем, что поможет мне сократить время пребывания в этом мире, а то 30 лет торчать здесь я не намерен». Помню, в одной из серий Барута, Барута и Саски попали в прошлое с помощью какой-то черепахи и члена клана Ацуцуки, вроде бы Ацуцу и Урашики. «Найди мне эту черепаху». «Да-да, это она точно, покажи мне ее описание». «Портативная машина времени без ограничений и тех страшных призраков времени, что в свое время меня до усрачки испугали, когда их показали в сериале «Флэш». Покажи стоимость обеих версий». «Нихуя себе, хотя это ожидаемо, суть в том, что это будет работать только в мире Шиноби, неважно в какой альтер-реальности, главное, чтоб был мир Шиноби. В других мирах, например в том, где я прожил 15 лет своей жизни, этот артефакт будет бесполезен, да и вроде как его нашли возле Конохи. Я обложу хоть весь этот мир, но найду его. Так что выбираю абсорбирующие клетки Амаза, а найдя Карасуки, наделаю его копий и продам в магазин». «Купить абсорбирующие клетки Амаза?» «Да». Я не ответил, а зашагал к маленькой хрущевке, где я теперь буду жить как минимум третьего года. Дойдя до нее, я почувствовал троих анбу, среди них должен быть Итачи, а кто двое других, не знаю. Раздражает, когда за тобой постоянно наблюдают, хер с ними. «Пошел типа спать», — отдал мысленную команду, — «начать ассимиляцию». И сразу же об этом пожалел, сейчас я, и отрубился. Спустя 24 часа беспробудного сна. Ух, блять, это и правда было больно. Я даже тогда при установке системы и то дольше держался, а тут сразу вырубился. Ладно, отдал команду закрыть магазин и показать статус только этой способности. Врожденный талант, абсорбирующие клетки Амаза, ограничен миром. Блять, меня крупно наебали, теперь придется поменять свои планы. Так ладно, нужно поспать, а завтра понаблюдать за тренировками чоунинов и джоунинов. С этими мыслями я лег на дряхлую скрипучую, как они это называют, кровати, погрузился в царство Морфея. Часть 8. Примечание к части. Вот, ребят, очередная часть закончена. Как всегда писал почти сутки, под конец может быть слабо, не кидайтесь тапками. Я попытался изменить диалоги, выделяя их именами. Посмотрю, как вам понравится это. https://a4akshi1nx8ctyod8, приблизительный образ тети Эми. https Ксех К5Н1 ГЦДВ77ДБФ8, приблизительный образ Асуки Тян. HTTPS, Хигут 93 ФТНУ 8 ИФ89, приблизительный образ Миры Матидзуки. HTTPS, МУВ6 ИКМВБИКСЛС К98, приблизительный образ Айми Эмота. HTTPS, РЕ1В2 ФУЛТКСИУ 88 XG9, приблизительный Абраирина Синси. Оставляйте свои отзывы, рад любым отзывам. Всех люблю, обнимаю, я спать. Если найдете ошибку, отметьте, пожалуйста. Для этого я включил публичную бету. Проснулся я днем, по идее, я должен был выспаться еще после ассимиляции навыка, но вот что-то этого не произошло. Я так хотел спать, так что пришлось спать на этой дряхлой кровати, при первой же возможности выкину ее к чертям собачьим. Это просто ужасно, особенно после люксовой кровати в офисе дяди. Я поднялся, сходил в туалет умыться, умылся, почистил зубы, и только осознал, что я проспал, получается, больше суток, и не выходил из этой халупы. Ох и геморно же, вот анбу стало еще больше, бля, что ж им дома то не сидится. Я простой, маленький мальчик, которого только выгнали из приюта. Нахрена мне такой надзор, боятся, что я курому выпущу, или же это сделано, чтобы со мной никто не связывался, чтобы повлиять на бедного сиротку. Ясно, значит второе, ну, и ублюдки эти старейшины, вырежу всех нахуй. А хотя у меня есть идейка получше Бугагага, моя мстя будет страшна. Пурурчч, услышал я звук. Как оказалось, это урчал мой живот. Я вышел из загаженного туалета, прошел на кухню, открыл холодильник, а там шаром покати, даже тараканов нет. Блять, да тут в углу паутина. Вы что, блять, издеваетесь? Я сирота, мать вашу. Маленький 4-летний ребенок. Или, блять, поставили закладки и можете забить на меня хуй. Фу-у-ух, выдохнул я. Успокойся, успокойся. Познает дзин, дыши вот так, да, Эврика. Нужно будет сходить вчера к урамин, там добрый старик Тиучи, он всегда кормил Наруто, да и много не берет. Я взял свой кошелек лягушонка, спрятал его в карман, так чтоб он не выпал из него, если вдруг придется быстро бежать и перепрыгивать через препятствия. Одетый в грязную поношенную одежду, я вышел из этой халупы и сразу почувствовал, как анбу активизировались. Ну, смотрите на здоровье. Интересно, а Югао Узуки тоже смотрит за мной? Если так, то я не прочь, хе-хе-хе. Так, что-то я опять замечтался. Пойду на полигон, понаблюдаю за, так сказать, экспертами. Я шел по Конохе и ловил на себе гневные, ненавистные взгляды. Блять, если бы у Наруто не было закладок, он бы точно свихнулся от такого. Пока я шел к полигону, в меня кидались мусором, овощами, фруктами, даже один уникум кинул кирпич. И вот скажите, вот этих мудаков я должен защищать? Да пошли они все нахуй. Я уже знаю, что буду делать, нужно только момент для этого подгадать. Я дошел до полигона, на нем сейчас были 3 группы ниндзя, но меня интересовала только одна, а именно маленький мальчик, примерно возраста Наруто, одетый в данный момент в серую ветровочку, похожую на традиционную китайскую одежду, и черные штанишки. У него была прическа в китайском стиле, с косичкой на затылке. Он пытался почувствовать чакру, встал в позу, сложил печать и тужится, но у него ничего не получается, он расстраивается. Рядом с ним стоит мужчина в жилете Чуунина, но его ранг гораздо выше, он качает головой и похлопывает парня по плечу, пытаясь его успокоить. Парень повернул голову и открыл свои лупоглазеньки, у парня были глаза размером с блюдце, он смешно ими моргал. Мужчина заговорил: «Ли, то, что ты не можешь контролировать чакру, не делает тебя бесполезным. Ты доказал мне свою решимость, и я готов принять тебя в свои ученики. Скажи, готов ли ты, Рок Ли, стать учеником меня, Майта Гая?» Парень, не веря, посмотрел на своего будущего учителя, расплакался от счастья и бросился в объятия мужчины, крича: «Гай-сенси, гай-сенси!» А Гай ему отвечает: «Ли, вот это сила юности!» Я сделал всемирно известный жест рука-лицо и стал подходить к ним. Они заметили меня, но я не подал виду, подошел к ним и спросил: «Дядя, братик, а чем вы занимаетесь?» Гай посмотрел на меня с эмоциями задумчивости, потом узнавания и, наконец, с шоком, но виду этого не показал. Я продолжил: «Братик, а мне можно с вами? Я тоже хочу поиграть». Ли ответил мне: «Мы не играем, а тренируемся». Я любознательно на него посмотрел, я просил: «А тренируетесь, а чему?» Ли посмотрел на меня как на дурака и ответил: «В контроле чакры». Гай так и стоял, слушая нас, и улыбался, У его ученика появился друг. «А что такое чакра?» – спросил я. Ли ответил мне: «Чакра – это смесь духовной и жизненной энергии, что проходит через очаг чакры в нашем животе, по каналам чакры во всем теле». Я наклонил голову в задумчивости и спросил: «Я понял, это та синяя дымка, что я видел у дядек?» «Да», — Ли ответил мне. «Да, возможно, ты прав. Хочешь попробовать?» Гай посмотрел на него в беспокойстве. «Ну да, со мной же связываться себе дороже», но ничего не сказал. Я ответил Ли: «Хочу, а как мне это сделать? Покажи». Ли начал объяснять принцип контроля чакры. «Смотри, нужно встать в вот такую позу, видишь, и сложить печать, как я, потом сконцентрироваться и попробовать почувствовать огонек в животе. Вот попробуй». Я встал в стойку, как он, сложил печать. Я попытался почувствовать огонек в животе, как он и сказал. Я почувствовал, вот только не огонек, а бушующее всепоглощающее пламя. Под моими ногами появился ветер, с земли поднялась пыль, и начинали проглядываться синие вспышки тумана. Гай смотрел на меня с шоком, а Ли бормотал себе под нос: не верю, у него получилось как. А я не обращал на них внимания, так как я получил уведомление от моей системушки. Я мысленно отдал команду: покажи характеристики контроля чакры. Да не густо у меня с контролем, так что там с моим новым другом. В шоке смотрит на меня и бормочет себе под нос. Вот Гай подходит к нему, хлопает его по плечу и говорит: Ли, хоть ты не можешь использовать чакру, это не значит, что ты слаб. Ты очень упорный, и твое упорство сделает тебя мастером тайдзюцу, как я. Нет, ты превзойдешь меня. И сделал свой фирменный жест с блеском зубов. Али снова расплакался и бросился к нему в объятия. Гай-сенси, кричал он, а Майта отвечал: Ли. И эта мелодрама продолжалась еще 5 минут. Мне это надоело, и я спросил у них: у меня получилось? Я почувствовал огонек в животе, как ты и сказал. Он мне не ответил, а пожирал меня взглядом, потом наконец сказал: как тебя зовут? Я непонимающе почесал голову и ответил: Наруто Узумаки. Я: а как тебя зовут? Он мне ответил: я Рок Ли, и я превзойду тебя. Гай сплакнул и сказал: вот это сила юности, мой юный ученик. Вот держи подарок, я как твой учитель доволен тобой. И достал хрен пойми откуда, тот самый, знаменитый, зеленый костюм. Боже, глаза мои этого бы не видели. Ли схватил костюм и снова начал свою шарманку со слезами на глазах. Гай-сенси, Ли, я не выдержал этого и кашлянул. Они обратили на меня внимание, и Гай сказал: иди переодевайся, и начнем тренировки, Ли. Ли ответил ему: да, Гай-сенси. Ли схватил костюм и побежал, крича и приседая: пока я бегу до дома, я сделаю 100 приседаний, пройду 100 шагов на руках и сделаю 100 отжиманий. И побежал, приседая, потом становясь на руки, потом отжимаясь. А Гай, крича: вот это сила юности, побежал за ним. А я, смотря на этот цирк, снова сделал всемирно известный жест рука-лицо и пошел наблюдать за другими шиноби. Пока я искал подходящих мне, я собирал попавшееся старое метательное оружие, сюрикены, кунай, синбоны, товарищ, даже нашел одну катану, но нахер она мне нужна, когда у меня есть моя кисараги? Правильно, не нужна. Я дошел до полигона, там сидел один молодой парень, лет 8-13, точно не знаю, здесь все раны растут из-за чакры. Он сидел и медитировал. Я понаблюдал за ним, понял, что он не собирается ничего больше делать, стал повторять за ним. Я сел в позу медитации, закрыл глаза и стал пытаться прочувствовать то пламя, что я ощущал тогда. Спустя минут 10 я смог его прочувствовать. Я попытался к нему мысленно притронуться, но обжегся и больше не пробовал. Спустя еще 10 минут медитации я стал потихоньку направлять пламя чакры по каналам. Спустя еще 10 минут я смог прогнать чакру по всем каналам в теле. Спустя еще 10 минут я смог прогонять больше чакры, чем до этого, и быстрее. Спустя еще 10 минут я смог быстро прогонять большие объемы чакры. Спустя 10 минут я почувствовал, что становится слишком легко, и стал надавливать на каналы чакры, чтобы расширить их. Было очень больно, но постепенно стало лучше, и я почувствовал, что мой объем чакры и то, сколько я смогу проводить ее, увеличилось, а моя системушка это подтвердила. Хе-хе-хе, вот я уже и почти ниндзя. Теперь нужно выучить техники. Пока я думал об этом, парень открыл глаза и с удивлением смотрел на меня. Он меня, похоже, узнал, так как от него чувствовались такие эмоции, как удивление, узнавание, робость. Видимо, он хочет подойти, но не знает, к чему это может привести. От этого и его нерешительность. Но вот он собрал яйца в кулак, и все же подошел ко мне, и спросил: «Привет, давно ты здесь?» Я посмотрел на него, задумался, и честно ответил: «Я здесь примерно полтора часа, а что, братик хочет, чтоб я ушел, я ему мешаю, он хочет меня избить, как и все да». Он жестом руки показывал остановиться, говоря: «Так, стоп, стоп, не собираюсь я тебя бить и прогонять, мне просто интересно стало, вот и решил познакомиться». Я расслабился с виду и сказал: «Тогда, рад познакомиться, я Наруто Узумаки, сирота или же демон, называй как хочешь, а тебя как зовут, братик?» Он вздохнул и ответил: «Меня зовут Шисуи Учиха». Вот тут я внутри был по-настоящему удивлен, тот, кто мне был нужен, сам же ко мне пришел, но снаружи я показал улыбку Канонова Наруто Валя 32 не предел, и сказал: «Значит, ты братик Шисуи, тогда давай дружить, братик Шисуи». Он задумался, как будто решал свою будущую судьбу. «Ну тут ты прав, я не дам тебе умереть». Наконец он протянул мне руку и сказал: «А давай, ты вроде как повторял за мной, почувствовал что-нибудь?» Я сделал вид, что пытался вспомнить что-то, а сам в этот момент разглядывал его. Довольно высокий и красивый парень, одетый в темную кофту с серым внутренним пошивом, закрывающую шею, протектор Конохи на голове, темные волосы, похожие на волосы Наруто из вечного Цукуйоми, где его звали Минманамикозе, только более короткие, черные свободные штаны, голень замотана бинтами, обычная обувь шиноби. Осмотрев его, я ему честно ответил: «Я почувствовал огонек в животе, потом попытался к нему притронуться, но он обжег меня». Наблюдая за огоньком, я почувствовал, что могу направлять его по путям, что я видел внутри себя. Сначала я мог это делать еле-еле, но потом я смог свободно направлять совсем чуть-чуть огонька по каналам. Потом я стал добавлять все больше и больше, пока не почувствовал, что больше не могу. Тогда я решил давить на стенки каналов, чтобы расширить их. Было больно, но я не сдавался. Постепенно боль ушла, и я смог проводить большие объемы огонька. После этого я очнулся. Он удивленно посмотрел на меня, думая, что ему делать дальше, кивнув самому себе, спросил меня: «Наруто, то, что ты почувствовал, это очаг чакры, это такая смесь духовной и жизненной энергии, что есть у всех нас, а те пути, про которые ты говорил, это чакра-проводящие каналы, с помощью них ты можешь проводить чакру по всему телу и выпускать ее наружу, например так». И стал показывать, говоря: «Я сейчас сложу печати, которые направят мою чакру в нужное мне место, и покажу тебе, как выглядит техника ниндзя. Смотри внимательно». Я сделал, как он сказал, и стал внимательно следить за ним. Сначала печать змеи, потом овца, следующая обезьяна, дальше свинья, потом лошадь, и наконец тигр. Он складывал печати, называя каждую из них, сложив последнюю шису и крикнул: «Стихия огня, техника огненного шара». Он поднял голову и выдохнул в небо большой огненный шар. Я с открытым ртом смотрел за этим зрелищем. Ну да, вживую это выглядит в 100 раз круче, чем в аниме. Он закончил технику и посмотрел на меня. Я же, не скрывая свою радость, закричал: «Вау, круто, братик Шисуи, научи меня так». Он почесал свой нос и сказал: «Хе-хе-хе, это была базовая стихия огня моего клана. Прежде чем я буду тебя учить, скажи, ты понял, для чего нужны печати?» Я почесал затылок и ответил: «Да, печати нужны, чтобы направлять чакру по чакра-каналам, впоследствии получается техника, а кричать название просто круто». Он сделал всемирный известный жест рука-лицо и сказал: «Насчет печати ты прав, а вот про название нет, это делается для того, чтобы направить чакру и придать ей форму. Конечно, величайшие шиноби могут этого не делать, но такие, как я, не способны на это». Шисуи покачал головой. Я склонил, снова почесал затылок и сказал: «Я понял, братик Шисуи. Братик Шисуи, ты научишь меня этим своим техникам?» Шисуи задумчиво посмотрел на меня, снова кивнул чему-то и решительно сказал: «Я научу тебя, но для начала нужно узнать, к каким стихиям ты расположен, а для этого нам понадобятся специальные чакра-проводящие листочки для оценки стихии. Узнав твои стихии, я буду учить тебя контролировать стихийную чакру, но это все только после того, как ты сможешь кидать оружие вот так». Он вытащил 5 кунаев из-под сумки, закрыл глаза, подпрыгнул в воздух, перевернулся головой вниз и закружился в смертельном танце, а кунаи полетели точно в сердцевину 5 мишеней на деревьях. Приземлившись на землю, он сказал: «Вот когда научишься делать так, а еще вот так». Я уже с шоком смотрел на него, но он вместо того, чтобы объяснить мне, что это сейчас было, исчез и появился на ветке дерева, свисая головой вниз с него, говоря: «А потом так». Он оттолкнулся от ветки и попал прямо на поверхность воды в реке, вполне уверенно стоя на воде с помощью чакры. Я с настоящим полнейшим шоком и ожиданием смотрел на все это с отвисшей челюстью. Он прошел по воде к берегу и пошел ко мне. Подойдя ко мне, он сказал: «Ну как, думаешь, осилишь?» Я с полной уверенностью в себе кивнул и ответил ему: «Братик Шисуи, я справлюсь». Он, видя мою решимость, одобряюще посмотрел на меня, потом сказал: «Хорошо, тогда с сегодняшнего дня начнем твое обучение с ежедневных тренировок на этом поле». Я крикнул, прыгая: «Ура, ура, ура!» Он остановил меня жестом и сказал: «Не радуйся раньше времени, это будет очень сложно, обещаю тебе это». Он посмотрел, ожидая от меня робость, но увидел только решимость пройти этот путь. Снова кивнул своему выбору и сказал: «Завтра я принесу чакропроводящие листы для проверки твоих стихий, а сегодня мы будем тренироваться кидать сюрикены, кунай, синбоны». Он достал из-под сумка по 5 сюрикенов, кунаев, синбонов и дал мне. Отдав мне их, Шисуи сказал: «Старайся попадать ими точно в центр вон тех мишеней на деревьях, вот так». Он достал еще по первому сюрикену, кунаю и синбону, сделал легкий взмах рукой, и каждый из них попал точно в центр. «Вот как он, блядь, это делает?» — Шисуи спросил меня. «Понял». Я кивнул, взял сначала один сюрикен и метнул его в молоко, и тут же пришло сообщение от моей ненаглядной системушки: «О, вот это неплохо, вот только 10 к точности». «Да, походу руки у меня из жопы». Шисуи покачал головой и сказал: «Теперь мы будем тренироваться каждый день, кроме тех дней, когда у меня миссии. Послушай, Наруто, ты теперь мой Учихи Шисуи ученик и друг. Твой план тренировок пока таков: приходишь на полигон в 5 часов утра и минимум 1 час тратишь на медитацию для расширения каналов и контроля чакры, 5 часов в день будем тратить на наработку бросков, 5 часов в день на физические тренировки, 5 часов в день на владение холодным оружием и еще 5 часов в день на тайцзюцу. На этот месяц пока все, можешь продолжать бросать кунай. Я зайду за тобой вечером, и мы пойдем поедим». Я кивнул ему, и он исчез в шуршине. Нихуевый он мне такой план составил. У меня есть еще 3-го года до уничтожения Учихи и убийства Шисуи. За 3-го года я должен стать ему другом как Итачи, или практически братом, чтобы он доверял мне, как никому бы не стал доверять. С этими мыслями я кинул кунай в мишень и опять попал в молоко, потом кинул синбон и опять в молоко. Я пошел собирать упавшие оружие. Так продолжалось довольно долго. За это время я успел метнуть их 99 раз, и я понял закономерность: из 10 бросков я попадаю в цель один раз. Один, мать его, раз. Вот я делаю очередной бросок и попал прямо в яблочко, и сразу получил уведомление. В общем, я метнул сюрикены, кунай и синбоны 100 раз. Кстати, я перестал бегать туда-сюда после 3 бросков. Я теперь сначала все, что есть, метну, а уж потом иду за ними, но не суть. Наверное, каждые 100 бросков моя точность увеличивается. С этими мыслями я продолжил метать оружие. Спустя еще 99 бросков я кидаю 200-й раз и получил уведомление. Значит, я прав, за 200 бросков я стал попадать 2 раза из 10, то есть, если я прокачаю это умение до 10 уровня, моя точность станет 100. С этими мыслями я продолжил метать оружие. Вот я делаю 300-й бросок, и, нихуя, я сначала не понял, и кинул 301-й раз, и опять нихуя. Я расстроился, но быстро собрался, вспомнив, как идут проценты характеристик, скорее всего, здесь так же. Я продолжил метать оружие. Спустя еще 99 бросков я метнул 400-й и получил уведомление. Моя догадка подтвердилась, и я стал попадать 3 раза из 10 бросков. Значит, на 4-м уровне буду попадать 4 раза из 10. Ладно, продолжим. И я продолжил бросать оружие. Спустя еще 200 бросков ничего не произошло. Я стал подозревать почему, и продолжил кидать оружие. Спустя еще уже 800 бросок я все-таки получил уведомление. Тут я понял закономерность: после каждого 2-го повышения уровня количество нужных для этого бросков растет в 2 раза. То есть, чтобы мне повысить сейчас уровень, мне нужно сделать 400 бросков. С знанием этого, Мне стало легче, выносливость моя выше, чем у обычных людей. Меня вон даже система назвала учеником Росомахи за мою выносливость. Так что для меня не проблема метнуть их еще 5200 раз, до 10 уровня. Время приближалось к вечеру, и я кидаю последние 5200 раз синбон. Попадаю точно в середину, и мне приходить уведомление. Ура! Хоть это было не так сложно, но все же муторно. За это время я сделал в общем 6200 бросков, по приблизительно 413 раз, каждый из видов оружия. Я устал не физически, а ментально. Я собрал все оружие, отошел от мишени, взял в одну руку 5 сюрикенов, в другую 5 синбонов, расположил их между пальцами, сделал легкий взмах и метнул их в мишени. Пока они летели, я быстро достал 5 кунаев и метнул их вслед за синбонами и сюрикенами.